Такое будущее ее пугало. Возможно, ей следовало бы продать свой бизнес, переехать в Новый Орлеан и начать все сначала. Что держит ее в этом городке, кроме воспоминаний и гнева? Воспоминания и друзья. И еще Джози, ее крестница. Она не смогла бы с ней расстаться. Когда Линдси Фолкнер подъехала к дому, часы показывали 0:24. Не стоило ей так долго задерживаться после собрания. Линдси все равно была не до радостного щебета и светских любезностей, и все-таки она никак не могла встать и уйти, все откладывая долгое одинокое возвращение домой. Она подумала, что теперь уже слишком поздно еще раз звонить помощнику шерифа Бруссар. Но, впрочем, торопиться и незачем. Вполне можно отложить этот разговор до утра. Ей известны лишь какие-то пустяки. Просто у нее возникла мысль, даже ей самой показавшаяся абсурдной. И все-таки Линдси чувствовала себя виноватой из-за того, что утаила ее. Женщина нажала на кнопку пульта, чтобы открыть дверь гаража. Войдя в дом, Линдси бросила портфель на стол в столовой и сразу прошла в спальню, не обращая внимания на мигающий сигнал автоответчика. Она валилась с ног от усталости и мечтала о том, чтобы поскорее забраться в кровать. Но сон не приходил к ней. Она лежала в полной темноте, боль пульсировала в висках. На кровать спрыгнула кошка и пушистым клубком устроилась у ее ног. Линдси знала по опыту, что без снотворного она не уснет. Врач прописал ей лекарство после гибели Памелы, и она уже третий раз просила у него новый рецепт. Во время последнего визита он ясно дал Линдси понять, что следующего раза не будет. А она даже подумать не могла, что станет делать без спасительных таблеток. Линдси сбросила одеяло, и кошка громко недовольно мяукнула. Она держала все лекарства в шкафчике на кухне, так как прочла в журнале статью о том, что влажность в ванной комнате портит таблетки и капсулы. Линдси даже в голову не пришло включить свет, когда она шла по небольшому коридору в кухню. Женщина оставила включенную лампу над рабочим столом. И этого было достаточно. Линдси замерла на месте, увидев мужчину, входящего в дом со стороны внутреннего дворика. Он повернул голову и взглянул прямо на Линдси, и та разглядела украшенную перьями маску. В долю секунды определились их отношения, хищника и жертвы, и сразу же все закружилось в водовороте движений и звуков. Линдси схватила первое, что подвернулось под руку, и метнула в незваного гостя. Это оказался увесистый оловянный подсвечник. Но мужчина отбил его рукой и рванулся к ней, опрокинув по дороге стул. Линдси бросилась бежать. Если бы только добежать до парадной двери, выскочить из дома. Ну и что? Кто придет к ней на помощь? Дома соседей далеко. Она сама продала им эти просторные участки. И потом все давно спят. Если она закричит, услышит ли ее кто-нибудь? Линдси вспомнила о Памеле, закричала, стала звать на помощь. Мужчина ударил ее сзади, она упала на пол. Линдси попыталась подняться и схватить хоть что-то, что могло послужить оружием. Ее пальцы вцепились в край изящного столика. Нападавший снова ударил ее, и столик отлетел прочь. С него посыпались семейные фотографии в рамках. С тяжелым стуком упал телефонный аппарат. Линдси схватила его и неловко повернулась навстречу врагу. Он сжал ее запястье и грубо вывернул руку. Женщина отбивалась изо всех сил, стараясь дотянуться до маски. Она боролась и выкрикивала только одно слово — «Нет!». В этом коротком возгласе для нее самой слились и возмущение, и желание жить. Преступник извернулся, пытаясь схватить женщину за обе руки, и отпрянул назад, получив сильный удар коленом в пах. «Долбаная сука!» Освободившись от тяжести его тела, Линдсей снова попробовала встать. «Если только удастся добраться до двери!» Ее рука почти дотянулась до ручки, когда что-то тяжелое ткнуло ее в спину между лопатками. Линдсей упала лицом вниз, зубы клацнули от удара о твердый пол. Второй удар со страшной силой обрушился ей на затылок. После третьего удара Линдсей Фолкнер потеряла сознание. Она полетела в раскрывшуюся перед ней бездну, и последняя мысль была о том, что она скоро снова увидит Памелу. Глава 28. Шелковый шарф стягивал ее запястье. Прикосновение ткани казалось разгоряченной коже холодным поцелуем. И никак не вырваться. Кто-то завел руки ей за голову. Она лежала обнаженная, чувствуя себя уязвимой, выставленной на показ,